Кирилл будто сквозь подушку слышал, как незнакомцы делили снаряжение умершего брата, как кряхтя раздевали мертвое тело. Потом над парапетом показалось лицо. Под таким же, как и у самого Зорина, противогазом с панорамным стеклом оно было наискосок перечеркнуто черной повязкой. «Есть кто живой?» «А, вижу, есть. Эй, болезный, подъем! Отдых кончился!» — хохотнул этот человек. «Ты откуда? Давно тут загораешь?» «Я... Мы... Полис. Тут второй день или третий... Не знаю...» Едва двигая потрескавшимися губами, просипел Кирилл. «Воды!» «Сигурд, выдай из Анце!» — распорядился командир, спрыгивая и отходя к лохмачу, которого ловко пеленали его бойцы. «Пусть сперва вылезет, а то еще помрет там от нежданной радости. А мне потом за флягой в эту дыру, что ли? Больно надо!» — буркнул названный боец. «Слышь, спасенный, давай, подтягивайся!» Зорин попытался встать, однако колени подгибались, и он рухнул на прежнее место. Человек в повязке что-то скомандовал, и на балконе оказалось сразу два бойца. Подхватили Кирилла, резким рывком поставили на ноги и передали по эстафете вниз. Когда его губы ощутили холодное горлышко фляги, а в горло пролился первый глоток воды, Кириллу показалось, что сердце сейчас остановится, не выдержав наслаждения, затопившего каждую частичку его тела. «Эй, ты как?» — просипел кто-то над ухом. В лицо посветили фонарем. Кирилл заморгал, растерянно поводя взглядом. «В ауте», — констатировал хриплый голос. «Доведем его до своих, тут вроде рядом». «Рядом, не рядом, а Волынки на пару часов. Пока все бумаги их дурацкие с показаниями очевидцев заполним. Это ж ходячая бюрократия, а не люди». «Да к тому же у нас ценный груз», — проговорил одноглазый командир, злопнув связанного лохмача. А потом подошел к сидящему посреди двора Кириллу. «Не обессудь, парень, нам поторапливаться надо. Но и один ты тут загнешься, факт. Так что придется с нами прогуляться». «Однако, мужики, Лукич теперь нас озолотит», — переключился Ватан с грустных тем на свои животрепещущие и стиснул плечо юноши. «Если б не ты, найденыш, хрена бы мы так легко лохмача спеленали. А за фарт платить надо. Проси, чего хочешь». «А не будет с него?» — скривился один из подручных Ватана. «Что, спасенная шкура уже ничего не значит?» «Жадность фраера погубит», — наставительно поднял затянутый в перчатку палец одноглазый. «Так мой батя покойный говорил. А батя...» «Ладно, не о том я. Слышь, парень», — он повернулся к Зорину, — «я ведь не шучу. Чего хочешь? Патронов? Снарягу какую? Дурь? Только скажи, у нас, егерей, ко многому доступ есть». «Ничего не надо», — произнес Кирилл трясущимися губами, не в силах смотреть на растерзанное тело Павла. «Только вещи брата отдайте». «Че стоите? Слышали ведь?» — обратился одноглазый к своим спутникам, поглаживая ладонью рукоять заткнутого за пояс топора. «Командир, не по закону это. Кто первым нашел, того и добыча», — пробормотал один из них, уже успевший надеть на себя шлем, принадлежавший Павлу, и совершенно не желавший расставаться с неожиданно обретенным богатством. «Разговорчики в строю!» — рявкнул Ватан, оскалившись не хуже лохмача и сверля глазом ослушника. «Ладно, подавись, сука!» — набычился тот, кидая Кириллу под ноги рюкзак Павла. «Все остальное на станции отдадим, все равно сам не дотащишь. Хотя надо бы с тебя слупить за услуги носильщика. Ватан, может, для надежности еще раз вколоть? А то очухается на полдороги, гемора не оберешься», — подал голос другой, кивая на тушу мутанта. «Не надо», — покачал головой тот. «Сдохнет еще ненароком из-за передоза. Лучше парню вколите нашего, укрепляющего. Возьмем его с собой, а когда очухается, сам домой вернется. Рагнар, свяжи зверюки лапы двойными веревками. Я-то силищу этих тварей знаю. И накинь на ублюдка второе покрывало». Кирилл беззвучно наблюдал, как ему вгоняют в вену иглу и выдавливают желтоватую жидкость, как лохмача укутывают в белую простыню и таким же белым полотном накрывают его самого. «Это для маскировки. «Нам еще долго по снегу топать», — успокаивающий прогудел в ухо густой бас и скомандовал. «Все, валим!» Четверо из отряда приготовились поднять тюк с запутанным в металлическую сетку лохмачом и отходить. И тут в густом мраке подворотни зажглись три коротких вспышки. Вероятно, это был именно тот отряд, на встречу с которым братья вышли пару дней назад. «Надо же подать сигнал, сказать, что я тут, что Павел...» Но то ли от усталости, то ли от стресса, то ли от вколотого стимулятора голосовые связки сковало нежданным спазмом. «Кто во дворе?» — раздался тем временем зычный бас. «Библиотекарь, ёпт!» — зло прокричал в ответ Ватан, впрочем, подавая ответный сигнал. «Остряк, да?» — донеслось из арки. «Я жду ответа!» «Егеря Ганзы! Чего надо?» — гаркнул здоровяк, поводя стволом висящего на плече пулемета и внимательно наблюдая за проходом, где в темноте возникло движение. «Сталкеры Полиса!» — послышалось в ответ. «Какого хрена вы здесь забыли? Это территория Боровицкой!» «На экскурсию пришли», — буркнул кто-то рядом с Кириллом. «Помощь нужна? Сами справимся. А вы топайте, куда шли. Привет браминам!» Кирилл шел рядом с командиром отряда, и временами тот поддерживал нетвердо шагающего парня под локоть. «Я сначала думал тебя вашим отдать», — рассуждал тот. «А потом прикинул, раз ты молчишь, может, и сам не шибко рвешься обратно». «Да и не хотелось мне, если честно, с твоими коллегами ручкаться. Мы ведь и впрямь на их территорию забрели». Поскольку Кирилл не отвечал, хотя способность говорить к нему уже вернулась, Одноглазый продолжал. «Если хочешь, давай к нам в егеря. Отряд маленький, новый человек не помешает. Особенно, если он такой счастливчик, как ты. Это ж надо безоружным из лап лохмача уйти, да чтоб без единой царапины». «Глядишь, и нам чудок твоей удачи перепадет. В охотники ведь особо никто не рвется. Говорят, работа больно опасная. У всех, видите ли, семьи, дети. А ты знаешь, сколько за одну пойманную тварь дают?» В голосе Ватана послышалось непонятное раздражение. «Слышь, а у тебя-то есть кто? Жена там, родители?» Вспомнив о Павле, Кирилл сжал в кулаке сталкерский жетон брата и не смог сдержать болезненного всхлипа. «Понятно. Значит, нет. Тогда, если мое предложение по сердцу, добро пожаловать к егерям. Только имя свое родное забудь. Не в чести у нас без кликухи ходить. И потом как-то так само получилось, что все наши малость на скандинавки свернутые. Викинги там всякие. Ну, ты понимаешь». Кирилл понятия не имел о том, что такое викинги, но машинально кивнул. Какая ему в сущности разница? Вон фашисты с Рейха, сплошь Ганса да Вольфы, хотя по паспорту все больше Ивана да Николая. Как говаривал когда-то отец, каждый сходит с ума по-своему, особенно в этом чокнутом мире. «Так я и говорю», — продолжал Одноглазый, «чтобы с команды не выбиваться, давай ты будешь... О, Бьярни! Здорово придумал, а, Бьярни!» Ища одобрения, вот он посмотрел на свежезавербованного, а потом сам же и добавил. «Здорово!» «Здорово!» — кивнул Кирилл. «Только я буду Павлом!» Юноша произнес это тихо, но в голосе его послышалось что-то такое, отчего вот он только удивленно наморщил нос. Потом положил руку Зорину на плечо и, слегка притянув к себе, неожиданно мягко сказал. «Не грусти, Павел. Жизнь такая штука, что, ну, сам знаешь».